Итак, земная кончилась стезя. Открылась неизвестная дорога. С тобой мне больше говорить нельзя, а можно обращаться только к Богу. А там молчание, ни словечка в суе. Земные страсти сведены к нулю. Нельзя сказать тебе, как я тоскую. Нельзя сказать тебе, как я люблю. Никто к моей не прикоснется ранее и не измерит наших душ родство. И этих сосен вещи и молчание равно молчанию сердца моего. А надо жить. Я знаю, надо жить. Все говорят, все говорит, что надо. Но как связать порвавшуюся нить и этой боли приподнять громаду? Хотя я знаю, как тебе нужна та вечный мир, открывшаяся дверца. Моей души живая тишина, которой ты так приникал всем сердцем. В объявшей душу тишине, великой, строгой, вдруг явственно открылось мне, что ранить Бога так просто, возгласом одним, рывком мгновенным. Как малое дитя раним, творец вселенной, как тот сосущий молоко прозрачной кожей. Ударить Бога так легко, слабейший сможет. Но, Боже, как на свет из тьмы трудна дорога, ведь стали смертными все мы, ударив Бога. Глубокая, живая тишина, одна сегодня нам с тобой нужна. Где шум, и там отсутствие, обрыв, и только в полной тишине ты жив. Твое лицо передо мной. Я к громкости совсем не склонна. Ты тот же, тихий земной. Но на меня глядит икона с ее нетленной красотой, той греющей сквозь все морозы. И истекает Дух Святой безостановочно, как слезы. Я одна у окна, где мы были вдвоем. В этом небе вечернем, почти что ночном. Я одна у водящего в небо окна, у стола твоего. Неужели одна? Я только лишь с тобой одним умела быть наедине с собой и с Господом самим. Ничто не заслоняло мне того простора, где душа пила из звездного ковша. Да, только лишь с одним тобой, когда молчали мы вдвоем, плескался вечности прибой в пространстве внутреннем моем. Сегодня я совсем одна, и одного лишь надо мне, чтоб не дробилась тишина, чтоб снова быть наедине с тобой, как с внутренним простором, вот с тем сам Бог живет в котором. Как ты прекрасен! Я всегда об этом знала, но сейчас ты стал далеким, как звезда, и может ясно видеть глаз твое тишайшее сияние, при жизни скрытое в тумане, в дрожащем облаке тепла. Я им окутана была, в нем утопала, нет как нет тепла вблизи, но этот свет, что заструился с высоты, он заясь в сердце, и это ты. От тебя, как от моря, нельзя оторваться, утопаю в твоей глубине. Невозможно измерить, какое богатство на хранение оставлено мне. И в тоске моих дней, в несмолкающем горе, есть великого счастья пациент. Ты морское дыхание, ты мое море, то, чему окончания нет. Пережить твою смерть, пережить конец света. Пережить, после смерти жива. Может быть, испытания большего нету, но я вижу ветвей кружева, но я вижу печуги по вешнему звонкой, пересекшие небо крыло. Этот запах сосны и улыбка ребенка, это все тебя пережило. Я стою на краю, я стою у порога, у тебя на могиле стою. О, бездонность души, внутрь вмещающей Бога, пережившего гибель свою. Сплошная тьма, не понимаю, где ты, и на губах не просыхает соль. Мы вместе шли к великому ответу, на крик земли, на всю земную боль. По водам шли сквозь слезную лавину, как посуху, и даль была ясна. До наших сердца слились воедино, но смерть пришла, и я теперь одна. Одна в когтях бездушного закона, одна должна спуститься в самый ад, войти в пещеру страшного дракона и выдержать разящий насмерть взгляд, переглядеть, остановив рыдание, понять, что я одна и не одна, и выполнить великое задание. Изнемогаю, но ведь я должна, ведь мне любовь поставила условия. Запеть во тьме кромешный свет у гимн. У нас есть вечный долг перед любовью, одной любовью, ни при чем другим. Дорасти до воскресения можно, только я еще не доросла. Там внутри сияет Царство Божье, но вокруг него такая мгла. Там внутри есть вечный свет без тени. Там на той великой глубине ждет меня мое преображение. Только я пока еще вовне. Только я пока еще снаружи. Только я еще слепа от слез. Рвусь в тепло твое из этой стужи, рвусь к тебе сквозь весь земной мороз. Но ни на земле, ни в небосводе ты не явишься, все это ложь. Ты уже наружу не выходишь, ты меня в глубинах духа ждешь. И мне брежет тайный свет спасения, когда вижу Божью красоту. Знаю я, что значит воскресенье, и еще, быть может, дорасту. Я жива, потому что есть ты. Как беспомощны наши слова. Не обнять, не прильнуть, не обресть. Боже праведный, чем я жива? Свет окутан великой тьмой, звук тяжелым пластом немоты. Только смысл пламенеющий мой, прорезающий тьму, это ты. А если ты растаешь струйкой дыма? А если жизни подведен итог и стерто все, что мыслью представимо? А Бог, кто Он, непредставимый Бог? Так смысл пропал ни на одно мгновение. Непредставимой этой глубине души моей вернейшее движение необходимо так, как воздух мне. И, может, нет ни рая, ни ада, простор небес непредставимо тих, и нет ни наказания, ни награды, но только сердцу и не надо их, полученных за что-то от кого-то. Душа под небом, как бокал пустой, и пустота от всей земной заботы окажется небесной полнотой. Умом непредставимая иная, мысль приказала некогда – живи. Я ничего своим умом не знаю, но полнота, но океан любви. Я только лишь сейчас узнала, что значит смерть. О, это жало, вонзившееся прямо в грудь, так, что уже нельзя вздохнуть. Я это знаю лишь сейчас, хотя теряла много раз любимых, близких и родных, но я умела жить без них. А нынче в сердце мне проник весь холод смерти. Этот крик ты слышишь? Немота исчез. Но что значит этот вес? Откуда он натек такой, всеобнимающий покой? И кто меня из бездны слез вот в эту высоту вознес? Так может, жизнь нам разрубя, взамен тебя Бог дал себя? И, святый Боже, может быть, пришла пора тебя вместить? Кто знает, что такое лес, что в тишине его таится? Быть может, он пришел с небес, и в небеса весь век струится. Течет его немой рассказ волной чуткого прибоя о чем-то самом главном у нас, о том, что вечно у нас с тобою. И тихо ветками шурша, мне в душу льется речь лесная. И может, как и лес, душа про смерть твою совсем не знает. И что ей смерть, когда она, как ты, без рук, без глаз, без кожи, но всем тобой полным-полна, как этот лес дыханием Божьим. и снизошел в лесу такой непререкаемый покой, который знали мы тогда, когда великая беда еще была так далека, когда с рукой сошлась рука, с губами губы, с грудью грудь, когда друг в друге потонуть, пропасть друг в друге мы могли, отталкиваясь от земли и тяжести наперекор, входя в космический простор. Так вот он, я опять могу всем сердцем ощущать волны космической прибой. Так может, я опять с тобой, и нет таких на свете сил, чтоб то, что Бог соединил, разнять, раз есть в лесу такой непререкаемый покой. Я сижу у окна, тишиною дыша, под портретом твоим у стола. Мне нужна тишина для того, чтобы душа во всю ширь развернуться могла. Мне так нужно, чтоб мир перед Богом затих, чтобы всех обняла тишина, для того, чтобы ни мертвых уже, ни живых, лишь всецелая вечность одна. Ты один звуки вечные слушал, ты один отражал мою душу, ты мой щит, отводивший все громы, только ты для бездомной был домом. Все мольбы так точны и просты, ты один нужен мне, только ты. Не ты, я стала только тенью твоей, бесшумным отражением того, что было плотным целым, одной душой, единым телом. Не ты, а я, как будто сбита с невидимой своей орбиты, с единой нашей высоты. Не ты, а я, а ты, а ты. Знаю я, что ты не только ты. Знаю я, что небо разворот, тот, что заслонил твои черты, снова их сегодня создает. Всей моей тоскою ты храним, весь во мне чертой своей любой. Но ведь я должна идти за ним, чтоб не разминулись мы с тобой. А я и вправду там, где ты, с тобой спускаюсь в тайну смерти. Твои любимые черты моя тоска по сердцу чертит. Тоска? Но нет, я не о том. Вот в этой дали молчаливой, вот в этом свете золотом, мы оба умерли и живы. И только так да будет впредь, уже сейчас, еще до гроба, мне надо тоже умереть, за тем, чтобы живы были оба. О, этот огненный полет, в объятия вечная дорога. Узревший Господа умрет, но жив лишь тот, кто видит Бога. Не надо. надо заботы, Господь совершенен. Не надо смятения, Господь нерушим. А надо в молчании встать на колени, обняться в глубоком молчании с Ним. Но где Он, в каком уголке мироздания и сколько идти к Нему лет или дней? Нисколько. Он в этом глубоком молчании. Войди в Него глубже, полнее, полнее. Ты глядел в глаза жестокой яви, ты не отводил от бездны глаз. Что же ты сумел противоставить мраку, поглощающему нас? Этой полной слепоте и глуши, этой бездуховности в ответ, ты свое противоставил душу, из ее глубин сверкнувший свет. Яркий прочерк внутреннего света вспыхнул тьму ночную разрубя. Выход есть, безвыходности нету. Жизнь без смерти есть внутри тебя. Может прах вернуться снова к праху, но бесспорно огненная весть. Больше нет в душе ни капли страха. Что б с тобой ни сделали, ты есть. Я люблю тебя с такой силой, что способна разорваться грудь. Ты ушел, дыхания не хватило. Значит, надо за тобою в путь. Но не в те загробные пределы. Есть дорога дольше и трудней. Не во след за погребенным телом, за душой, любимой твоей. Мне дано великое задание – различить беззвучный зов Творца, леса, говорящее молчание, всей душой дослушав до конца. Мне сказали капли дождевые, вспышкой в скрестившемся окне. Мертвых нет, но только мы живые, живы лишь отчасти, не вполне. Это слово бессловесной хвои, весть из просиявшей высоты. Если я воистину живою быть сумею, значит, жив и ты. Деревьям было все равно, что нам с тобой суждено. Вершины, плещущие в небе, про наш с тобой не знают жребий. И даже весь, что умер ты, не перебьет их немоты. И все-таки про равнодушие природы никого не слушай. Она молчит, но надо ей все то же, что душе твоей. Соединяются в молчании душа твоя и мироздание. Достойной быть того простора, который нам оставил Бог, той тишины живой, в которой расслышу твой беззвучный вдох. Пусть смолкнет хор молитв нестройных, на них не отзовешься ты. О, как мне надо быть достойной твоей великой немоты! Оставьте меня среди сосен, под этой репечущей хвой. О, как их покой светоносен, и сколько в их свете покоя. Я буду лишь видеть и слушать, ничем их покой не нарушу. Оставьте меня там, где души без слов открываются душам. Вот там, где любое мгновение, как целая вечность большой. Ой, это души наполнение другою открытой душою. Ну да, рука не ляжет в руку, и не войдут глаза в глаза, и не окончится разлука, и не осушится слеза. Для смертных всех обычный жребий, портрет безмолвный на столе. Но мы с тобой встречались в небе еще при жизни на земле. И вот оно передо мною, нежнейшее в начале дня, со всей своей клубизною в окошке и внутри меня. И снова око входит в око. Нет, не во сне, а наяву, когда душа живет глубоко, когда я высоко живу. Жить вечной жизнью – это значит беззвучной быть, как небо гладь. Беззвучной и совсем прозрачной, чтоб никого не заслонять, не заглушать самой собою. Так жить, чтобы была слышна волна вселенского прибоя. Вот та священная волна, которую часами слушать в самозабвении мы могли. Волна, что в мир приносит душу и вновь несет ее с земли. Куда не ведаю, но тише, открылся сердце чуткий слух. Я ясно чувствую, я слышу, тот неимущий смерти дух. Я ухожу со светом вместе, в какую даль, не все равно. Не надо никаких известий, я вместе с ним, я с ним одно. А может, смысл наш только в этом, другого смысла в жизни нет. Слияние, светение со светом. Исчезло я, остался свет.